другую. Нет, не встречу, а если так, то не доживу. Сан Лоренцо в дыму, его потеряли впустую. Да ну и черт бы с ним, весь ты до сих пор наяву. Самый лучший обман. Не прощаемся ни на час и даже ни на минуту. Время движется медленно против себя самого. Мне приходится ехать по неземному маршруту. Здесь на земле вообще никого. И если ты придешь с утра в мой храм, я придумаю для тебя самый лучший обман. Невменяемый, пьяный, ранимый, горько. Я так жду наступления утра, начала конца. И весь мой избыток тепла он жарит настолько, что я чувствую рябь вокруг твоего лица. Самый лучший обман.